Глава 15. Пиппа так долго смотрела на цифры, что они отпечатались на сетчатке глаза. 0163272588. Цифры звучали ритмичной песенкой, которую она могла повторить не глядя. Крутились в голове всю ночь, пока Пиппа тщетно пыталась уснуть. У нее оставалось всего 4 таблетки. Большой палец снова завис над зеленой кнопкой вызова. Вчера они с Рави звонили 5 раз. В трубке раздавались гудки, но автоответчик не включался. Номер оказался городским, и Марии Карас, видимо, не было дома. Рави предположил, что, возможно, она навещает сына. Пиппа обещала позвонить еще раз утром, однако теперь нервно тянула время. Как только она нажмет кнопку, а Мария возьмет трубку на другом конце линии, пути назад уже не будет. Не получится сделать вид, что ничего не происходит. Однако мысль про убийцу слишком глубоко засела у нее в голове, рядом с мертвыми глазами Стэнли и пистолетом Чарли. Даже сейчас, щелкая шариковой ручкой, Пиппа отчетливо слышала знакомые звуки. «Кайл, Кайл, Кайл». И все же продолжала щелкать. Под рукой лежал блокнот, открытый на чистой странице. Вверху был нацарапан номер Марии Каррес. Деваться некуда. Пиппа нажала кнопку вызова и включила громкую связь. Раздались гудки. Пронзительный писк, как и вчера, прокатился по позвоночнику. Потом вдруг в трубке щелкнуло. «Алло, дом Карасов», — прозвучал тихий голос с греческим акцентом. Здравствуйте». Пиппа опомнилась и кашлянула, прочищая горло. «Я могу поговорить с Марией Карас?» «Я слушаю», — ответили ей. И Пиппа представила себе женщину на другом конце линии, с тяжелым взглядом и грустной улыбкой. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, Мария», — сказала она, нервно теребя ручку. «Кайл, Кайл, Кайл. Извините, что беспокою вас в выходной день. Меня зовут Пиппа Фицамоби, и я...» «О, Господи!» — перебила ее Мария. «Вы, наконец-то, получили мое сообщение?» Пиппа запнулась и хмуро сдвинула брови. «Какое еще сообщение?» «Сообщение?» «Да, электронное письмо, которое я отправила через форму на вашем веб-сайте еще в апреле. Я пыталась написать в Твиттере, но не разобралась в нем до конца и не поняла, куда надо нажимать. И все-таки вы получили, да?» — спросила женщина, невольно повышая голос. Пиппа не получала никаких писем. Она задумалась на секунду, но решила подыграть. «Да», — сказала она. «Спасибо, что связались со мной. Простите, что так долго не отвечала». «О, ничего страшного!» — воскликнула Мария. В трубке раздались шорохи. Видимо, она переложила ее в другую руку. «Вы, должно быть, очень заняты. Ужасно рада, что вы нашли время позвонить. Я не знала, будете ли вы продолжать свой подкаст, но все равно решила написать. Вдруг вы ищете новое дело для расследования. Вы очень умная девушка. Ваши родители наверняка вами гордятся. Уверена, что с вашей помощью нам удастся привлечь средства массовой информации. Да и вам эта история будет полезна. Ваш подкаст очень популярен, даже мой парикмахер его слушает. Я уже упоминала в письме, что мы пытаемся уговорить проект «Невиновность» помочь нам с Билли». Мария сделала паузу, чтобы перевести дух, и Пиппа решила вставить слово. «Мария, будем говорить откровенно. Этот звонок вовсе не означает, что я обязательно расскажу про вашего сына в подкасте. Прежде чем определиться с сюжетом, мне надо предварительно собрать информацию». «Да, разумеется, я понимаю», — ответила Мария, и Пиппа даже через телефон ощутила тепло в ее голосе. «Вдобавок, вы наверняка думаете, что мой сын — убийца Кайл, душитель Слау или как еще его называют. Все так думают, поэтому я вас не виню». Пиппа снова откашлялась, чтобы выиграть время. Она, конечно, надеялась, что Билли Карас и впрямь виновен, исходя из собственных интересов, но вслух, разумеется, сказать этого не могла. «Ну, я еще не вникла в подробности дела. Я знаю, что ваш сын сознался в 5 убийствах, а потом признал себя виновным в суде. Для начала это не самая удобная позиция». «Признание было ложным», — фыркнула Мария. «Он оговорил себя под давлением полицейских, которые вели допрос». «Тогда почему ваш сын не забрал показания и не потребовал провести следствие? У вас есть какие-нибудь убедительные аргументы и весомое доказательство того, что он и впрямь невиновен?» «Разумеется, милая», — заявила Мария. «Могу даже сказать по секрету. Я тоже поначалу думала, что Билли виновен. Надеялась, он признается хоть мне, но он постоянно твердил. Мама, я этого не делал, клянусь, постоянно. Я стала разбираться, и вот тогда-то поняла, что он говорит правду. Он невиновен, вы и сами поймете, если увидите протокол допроса. О, погодите-ка, я вам его отправлю». В трубке снова раздалось шуршание. Я собрала копии еще много лет назад, благодаря этому, как его называют, закону о свободе информации. У меня есть все протоколы, в том числе признания. Стенограмма больше 100 страниц. Его допрашивали 9 часов подряд, он устал, измучился. Давайте сделаем так, я просмотрю стенограмму, выделю самые важные места и отправлю вам. Я умею обращаться со сканером. Правда, надо вспомнить, как его включать, но думаю, к завтрашнему дню управлюсь. «Да, пожалуйста», — сказала Пиппа, делая в блокноте пометку. «Если получится, было бы здорово. Спешить некуда». Хотя на самом деле времени оставалось не так много. 5 безголовых человечков с обмотанными скотчем лицами уже карабкались к ней в спальню, чтобы сделать ее 6-й. Скоро наступит развязка. Если, конечно, ее не пытаются запугать. «Хорошо», — согласилась Мария. «Вы поймете, о чем я говорю. Там есть все ответы. Билли ничего не знал. Полицейские утверждали, что против него гора улик, что якобы есть даже свидетель, который видел его в момент убийства. Но это вранье. Билли совсем запутался, бедняжка. Он, конечно, мой сын, но, как говорится, звезд с неба не хватает. В то время он еще и выпивал частенько. Вот полиция его и убедила, что он убивал пьяным, поэтому ничего не помнит. Думаю, Билли в какой-то момент и сам поверил. Потом немного поспал и, конечно же, сразу отказался от своих слов. Вы в курсе, что вину берут на себя гораздо чаще, чем принято считать? Из 365 человек, которых проект «Невиновность» помог оправдать за последние 10 лет, больше четверти подписывали признание. Мария озвучила цифры, не задумываясь, и Пиппа только сейчас поняла, что в этом заключается смысл ее жизни. Каждый ее вдох, каждая мысль посвящены сыну, который носит чужие имена. Убийца Кайл, душитель Слау, чудовище. Пиппе стало жаль эту женщину, хотя и не настолько, чтобы пожелать ей удачи. Пусть лучше она ошибается. Такой статистики я не знала. Было бы очень интересно взглянуть на показания Билли. Однако Мария, если он наутро отказался от своих слов, почему признал себя виновным в суде? Из-за адвоката. В мягком голосе Марии зазвучали железные нотки. У меня не хватило денег нанять нормального юриста. Надо было постараться и наскрести. Теперь я очень жалею. Мария помолчала. Ее дыхание хрипами вырывалось из динамика. Этот человек заявил, что раз Билли признался и его показания записаны на пленку, то нет смысла доказывать обратное, он проиграет. У полицейских якобы есть и другие улики, но самое главное — признание. Присяжные поверят не ему, а протоколу. Что ж, в этом адвокат не ошибся. Говорят, что признание — самое надежное доказательство вины. «Понятно», — пробормотала Пиппа. «Надо было рискнуть», — продолжала Мария. «Кто знает, какие еще улики всплыли бы на суде. Вдруг его оправдали бы. Например, на второй жертве, Мелиссе Денни, нашли отпечаток пальца, не совпадающий с отпечатками Билли. Следователи так и не выяснили, чей он. И...» Она помолчала. «В ночь, когда убили Беттани Ингем, третью жертву, Билли, кажется, был со мной. Я почти уверена, что в тот вечер он пришел ко мне. Был очень пьяный, не мог и двух слов связать. Я отправила его спать в детскую комнату и забрала ключи, чтобы он не вздумал сесть за руль. Правда, доказательств у меня нет, хотя я искала везде, где только можно. Ни телефонных звонков, ни записей с камер видеонаблюдения на дорогах. Мне все равно следовало дать показания в суде. Как Билли мог убить Беттани, если он был дома со мной?» Мария выдохнула. Однако адвокат сказал Билли, что если он признает себя виновным, судья решит ему отбывать наказание в тюрьме рядом с домом, и мне будет легче его навещать. Чего, разумеется, не случилось. Билли потерял всякую надежду, поэтому взял на себя вину. Он смирился еще до начала суда. Пока Мария рассказывала, Пиппа судорожно писала в блокноте. Строчки получались кривыми и наезжали друг на друга. Она вдруг поняла, что Мария молчит в ожидании реакции. «А, простите», — сказала Пиппа. «Значит, помимо признания, у полиции были и другие улики, подтверждающие вину Билли?» «Да, были», — ответила Мария, и Пиппа услышала в трубке шуршание, как будто там листали бумаги. «Самое главное, что это Билли нашел Тару Йейтс, последнюю жертву». «Он нашел тело?» Пиппа смутно припоминала, что об этом говорилось в одном из подкастов. причем как о совершенно неожиданном повороте сюжета. «Да, нашел. Со связанными руками и ногами, с обмотанной головой. Даже представить не могу, до чего жуткое зрелище. Он был на работе, там ее и нашел. Билли работал в клининговой компании, стриг газоны, подрезал кусты, убирал мусор. Ранним утром Билли отправился в один из домов, которые они обслуживали, косил траву. Заметил среди деревьев на краю участка тела. Мария откашлялась. Сразу бросился к ней. Думал, вдруг она еще живая, понимаете? Зря он подошел, нужно было сразу вызывать полицию. Билли не сообразил». Мария замолчала. «Что он сделал?» — уточнила Пиппа. «Попытался ей помочь», — вздохнула Мария. «Подумал, что из-за скотча она не может дышать, и начал его снимать. Трогал ее голыми руками. Потом понял, что она не дышит, и решил сделать искусственное дыхание. Но у него ничего не вышло, он не умел». Мария кашлянула. «Понял, что надо звать на помощь, побежал к дому, велел звонить в полицию, забыл про свой мобильник. Наверное, он был в шоке, да? Даже не представляю, что чувствует человек, который увидел такое». Пиппа хорошо представляла, однако объяснить не взялась бы. И вот результат. Его ДНК, пот, слюна оказались на таре. Отпечатки пальцев тоже. «Бедный мой мальчик», — тихо добавила Мария. «В полиции должны были понимать, что это из-за того, что он нашел девушку и пытался ее спасти, поэтому он и оставил следы». «Возможно, так и думали изначально. Но, знаете, я за последние годы много узнала про серийных убийц. Можно сказать, стала своего рода экспертом. Преступники вроде него, я про убийцу Кайл, часто вмешиваются в ход расследования. Звонят со всякими советами, предлагают помощь, участвуют в поисковых отрядах, даже пытаются выведать подробности, чтобы понять, нет ли подозрений в их адрес. В конце концов, полицейские решили, что Билли просто сделал вид, будто обнаружил тело. Захотел вмешаться в ход расследования и притвориться полезным. Или прикрыть себя на тот случай, если вдруг оставил на ней ДНК». Мария вздохнула. «Теперь видите, как в этой истории все запутано». С неприятным холодком в животе Пиппа поймала себя на том, что кивает. «Стоп. Она не хочет, чтобы это было правдой. Потому что если Билли и впрямь не виновен, тогда... Вот черт». К счастью, Мария продолжила рассказ, и Пиппе не пришлось слушать голосок в своем сознании. «Может, само по себе это и не имело особого значения, однако нашлись и другие улики, которые связывали Билли с происходящим. Он знал одну из жертв, Беттани Ингем, третью по счету. Она была его начальницей. Билли расстроился, узнав о ее смерти. Он считал ее очень милой. Еще была самая первая жертва, Филиппа Брокфилд. Ее нашли на поле для гольфа в Биконсфилде. Этот участок тоже обслуживала компания Билли. Его фургон видели в тех краях утром, когда обнаружили тело. Хотя, разумеется, он просто ехал на работу. И клейкая лента, такую выдавали им на складе». Пиппа практически ощущала, как в голове вспыхивают искры. И вопросы стремительно наслаиваются друг на друга. Мир вокруг замер, а разум работал с удвоенной скоростью. Один из вопросов вырвался сам собой. «То есть все улики, свидетельствующие против Билли, так или иначе связаны с его работой? А как называется компания?» Спросить об этом — все равно, что признать неизбежное. Допустить вероятность, что она разговаривает вовсе не с матерью серийного убийцы. «Да, похоже, все ниточки ведут именно к ней». Мария заговорила торопливее и громче. «Компания называется Green Sin Limited». «Ясно, спасибо», — ответила Пиппа, записывая название внизу страницы. «Ужасно знакомое название». «С чего бы? Впрочем, если компания местная, она могла видеть логотип на фургоне». «И долго Билли там работал?» — спросила Пиппа, проводя пальцем по тачпаду ноутбука. Экран снова ожил. Она набрала «Green Sin Limited Buckinghamshire» и нажала «Ввод». «С 2007 года». Первый же результат вел на веб-сайт компании. Да, Пиппа действительно узнала логотип с конусообразным деревом. Этот образ будто отпечатался у нее в мозгу. Откуда? На сайте мелькало слайд-шоу из фотографий, где рассказывалось о специалистах компании и предоставляемых ими услугах. Внизу страницы была ссылка на другой сайт — филиал Clean Sin Limited, который предлагал услуги по уборке офисов, жилых домов и прочих зданий. «Алло?» — тихо спросила Мария, нарушая молчание. Пиппа уже и забыла, что та на линии. «Простите», — пробормотала она, почесывая бровь. «Мне почему-то знакомо название компании. Не могу понять, откуда». Пиппа нажала кнопку «Наша команда». «О, я догадываюсь, почему», — сказала Мария. «Потому что...» Но страница уже загрузилась, и ответ появился на экране прежде, чем Мария его озвучила. В центре возникла фотография улыбающегося мужчины в костюме, генерального директора и владельца Green Sin and Clean Sin Limited, Джейсон Белл. «Это компания Джейсона Белла». На выдохе вырвалось у Пиппы, и еще один кусочек мозаики встал на место. «Так и есть. Все сходится». «Да, дорогая», — тихо подтвердила Мария. «Отец Энди Белл, а про нее, разумеется, ты все знаешь. Я слушала твой подкаст. Бедный мистер Белл и сам в те дни натерпелся». «Именно», — подумала Пиппа. «Энди Белл умерла в ту же ночь, что и Тара Йейтс, а теперь вновь восстала из мертвых». Билли Каррес работал в компании Джейсона Белла, и все улики, свидетельствующие против него, так или иначе связаны с его работой. Если бы Пиппа была готова признаться себе здесь и сейчас, что есть хотя бы малейшая вероятность, будто Билли Каррес невиновен, то расследование стоило бы начать именно с Green Sin Limited. Не будь всего прочего, мертвых голубей и рисунков на ее пороге, Пиппа пошла бы в компанию. Однако на сей раз первый шаг казался намного труднее обычного. «Мария, еще один вопрос, последний. После ареста Билли убийства прекратились. Как вы это объясните?» «Я уже говорила, что узнала о серийных убийцах очень многое. Есть один момент, который простые люди зачастую не способны понять. Порой серийные убийцы останавливаются. Они стареют, или у них в жизни происходят события, которые отнимают всякое желание или возможность продолжать. Например, женятся или заводят ребенка. Или, может, убийца после ареста Билли понял, что надо уйти в тень?» Мария перестала щелкать ручкой. Мысли разбегались. «Мария, большое спасибо, что нашли время со мной поговорить. Все это было очень, не вздумай сказать, занимательно и тем более полезно». «Неожиданно», — подытожила она. «О, дорогая, спасибо, что это вы нашли время», — вздохнула Мария. «Мне давно не с кем поговорить, никто меня не слушает. Даже если вы не возьметесь, я пойму. Знаете, как трудно обжаловать приговор, который уже вынесен. Практически безнадежно. Но Билли обрадуется, когда узнает, что вы заинтересовались его делом. Я обязательно отсканирую стенограмму допроса, чтобы вы и сами ее прочитали». Пиппа сомневалась, что стоит ее читать. Ей хотелось зажмуриться и сделать вид, будто ничего не происходит. Пожелать, чтобы все немедленно прекратилось. Исчезло. «Завтра пришлю», — твердо сказала Мария. «Обещаю. Выслать на ваш адрес в описании подкаста?» «Да, давайте туда, спасибо», — выдавила Пиппа. «Я постараюсь ответить». «Спасибо вам, милая», — произнесла Мария. Пиппе показалось, будто ее собеседница заметно воспряла духом. Она нажала большим пальцем красную кнопку на телефоне, и в ушах зазвенела тишина. «Возможно. Если допустить вероятность...» «Тогда надо начинать с Green Sin Limited». «А закончится все», — перебил голосок в ее сознании, — «твоей смертью». «Она станет шестой жертвой убийцы Кайл». Пиппа пыталась спорить с голосом, не думать о возможном финале, только о следующем шаге — жить одним днем. Знать бы, сколько их осталось. «Заткнись», — велела она себе. «Шаг первый. Green Sin Limited». Эти слова эхом звучали в голове, сливаясь с щелканьем ручки. «Кайл, Кайл, Кайл». Тогда она поняла, что Джейсон Белл — не единственный ее знакомый, кто связан с компанией. Есть еще один человек — Дэниел да Сильва. Прежде чем стать полицейским, он несколько лет работал на Джейсона Белла. Возможно, даже общался с Билли Карросом. Дело, которое вчера казалось далеким, старым и чужим, подкрадывалось к ней все ближе и ближе. Совсем как меловые человечки, карабкавшиеся по стене. Шаг за шагом, словно возвращая ее к Энди Белл и тому, с чего все началось. Неожиданно раздалось пронзительное жужжание. Пиппа вздрогнула. На столе вибрировал телефон, входящий вызов. Пиппа глянула на экран. Номер не определился. «Алло», — произнесла она в трубку. Ответа не последовало. Ни звука, ни голоса, только шорох. «Алло», — повторила Пиппа. Прислушалась. «Там что, чье-то дыхание или эхо ее собственного?» «Мария?» На всякий случай спросила она. «Это вы?» Тишина. «Спам?» Пиппа прислушалась, закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Оно было там. Тихое, едва разборчивое. Чужое дыхание. Ее что, не слышат? «Кара? Кара, честное слово, если ты думаешь, что это смешно?» В трубке раздались гудки. Пиппа опустила телефон и уставилась на экран так, словно могла найти в нем ответы. В голове зазвучал чужой голос. С ней заговорила Дебора Хантер. Она рассказывала об убитой сестре. В частности, о загадочных звонках. Сердце Пиппы вздрогнуло, и пистолет в груди снова выстрелил. Возможно, убийца — это Билли Карас. А возможно, нет. И если Билли не маньяк, то правила игры опять изменились. Начался последний раунд. Затикал таймер. Оставалась неделя. Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь? Имя файла. Скачать. Допрос Билли Караса в полиции. Страница 41. Старший инспектор Нолан. Ну же, Билли, хватит валять дурака. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Давай прекращать эти игры, ладно? Не молчи. Просто расскажи, что случилось. Ты же не хотел, чтобы так вышло, верно? Может, эти девушки чем-то тебя обидели? Унизили? Билли Карас. Нет, сэр, я их даже не знал, честное слово. Старший инспектор Нолан. Вот видишь, Билли, сейчас ты врешь. Нам известно, что ты знал Беттани Ингем. Она была твоей начальницей. Билли Карас. Да, простите, я говорил про остальных девушек. Беттани я знал. Я вовсе не хотел врать вам, сэр, просто устал. Нельзя ли сделать перерыв? Старший инспектор Нолан. За что ты ненавидел Беттани? Она оказалась тебе красивой? Ты хотел с ней переспать, но она отказала, поэтому ты ее убил. Билли Карас. Нет, я... Пожалуйста, можно не задавать столько вопросов сразу? Я боюсь запутаться и опять нечаянно соврать. Я вовсе не ненавидел Беттани, она мне нравилась, но не в том смысле. Она была очень милая. В прошлом году купила мне торт на день рождения и заставила всех меня поздравить. Люди редко меня поздравляют, только мама. Старший инспектор Нолан. То есть ты замкнутый тип, да, Билли? Ты это хочешь сказать? У тебя нет подружки? С женщинами тебе неуютно? Ты не умеешь с ними общаться? Тебя злит, что ты им не нравишься? Билли Карас. Нет, сэр, я... Простите, я не успеваю. Правда, я очень стараюсь. Я не замкнутый, просто у меня мало друзей. Я сейчас общаюсь с одним парнем. Удалено. Страница 40, пункт 2. Который раньше работал со мной, а теперь служит в полиции. И женщин я уважаю. Мать вырастила меня она, и она всегда учила меня этому. Страница 76. Старший инспектор Нолан. И совсем ничего не помнишь? Билли Карас. Я хочу сказать, что иногда, если выпью, отключаюсь. Не помню, что делал. Да, я знаю, у меня проблемы с алкоголем. Обязательно завяжу, честное слово. Старший инспектор Нолан. Ты утверждаешь, что не помнишь те дни, когда погибли те женщины? Не помнишь, встречался ли с кем-то из них? Билли Карас. Нет, я был дома. Просто не помню, чем именно занимался. Я пытаюсь объяснить вам, почему. Старший инспектор Нолан. Билли, раз у тебя проблемы с памятью, не могло ли быть такого, что ты выходил из дома? Что ты действительно убил тех женщин, пока был в отключке? Билли Карас. Я не уверен, сэр. Я не думаю, что такое возможно. Старший инспектор Нолан. Ты мог убить этих женщин, Билли? Просто скажи, да или нет. Билли Карас. Нет, если я не помню, то я так и говорю. Не помню, чем именно занимался в тот день, вот и все. Можно мне воды, пожалуйста? Очень болит голова. Старший инспектор Нолан. Просто скажи, Билли, тогда все закончится. Ты сможешь выпить воды и поспать. Давай, мы оба устали. Сразу станет легче. Наверное, тебя гложет сильное чувство вины. Билли, доверься мне, я на твоей стороне. Мы уже перешли от «я этого не делал» к «я точно не помню». Ну же, сделай еще один шаг, скажи правду. Билли Карас. Я говорю правду, я этого не делал, и я не помню, что было в те дни. Старший инспектор Нолан. Хватит врать, Билли! Твой фургон видели, когда ты ехал в ту сторону, где бросили тело Филиппы Брокфилд. Твою ДНК обнаружили на теле Тары Йейтс. «Слушай, у меня папка с уликами против тебя уже толщиной с руку. Признайся, и мы закончим». «Билли Карас, мне не стоило ее трогать, Тару, мне жаль. Я думала, она жива, я пытался помочь ей, поэтому на ней моя ДНК». «Старший инспектор Нолан». «Тебя видели, Билли». «Билли Карас, видели?» Страница 77. «Старший инспектор Нолан». «Да, видели, Билли. Хватит притворяться, ты попался. Признайся, наконец, чтобы не мучить бедных родственников». «Билли Карас». «Меня видели? Старой? Той ночью? Но я не помню, совсем ничего не помню. Как я мог забыть, что... Это же глупо». «Старший инспектор Нолан». «Что глупо, Билли?» «Билли Карс. Ну, все, что вы рассказываете, про улики, которые у вас есть, получается, будто я и впрямь виноват. Я не понимаю, каким образом...» «Старший инспектор Нолан». «Может, ты нарочно забыл, Билли? Может, ты не хочешь вспоминать, потому что тебе стыдно?» «Билли Карас. Я не помню, ничего не помню. Меня правда видели?» «Старший инспектор Нолан». «Нужно, чтобы ты сказал это вслух, Билли. Расскажи, что ты сделал». «Билли Карас. Я думаю, вдруг это и правда я. Не понимаю, как такое возможно, но это был я, да? Это я убил тех женщин? Простите, я бы никогда так не сделал, но это, видимо, был я». «Старший инспектор Нолан». «Молодец, Билли, умница. Не надо плакать, я знаю, тебе плохо. Вот, возьми салфетку, успокойся. Сейчас принесу воды, а когда вернусь, продолжим разговор, хорошо? Расскажи мне все подробности. Ты молодец, Билли, тебе, наверное, уже намного легче». «Билли Карас». «Не особо. А вы скажете моей маме». Страница 91. Старший инспектор Нолан. «Как ты убил их, Билли?» «Билли Карас». Обмотал ленту вокруг головы. Они задохнулись. Старший инспектор Нолан. «Нет, Билли, они умерли по-другому. Давай же, ты знаешь, как ты убил их. Не клейкой лентой». «Билли Карас». «Я... Простите, неужто я... Наверное, я их задушил?» «Да, я их задушил». Старший инспектор Нолан. «Молодец, Билли». «Билли Карас». «Голыми руками». Старший инспектор Нолан. «Нет, не руками, Билли. Ты что-то использовал. Что именно?» «Билли Карас. Не знаю. Может, веревку?» Старший инспектор Нолан. «Да, ее самую, синюю веревку. Мы нашли в твоем фургоне волокна». «Билли Карас. Нам выдают такую на работе. Я, наверное, взял ее оттуда, да?» Старший инспектор Нолан. «А еще клейкую ленту». «Билли Карас. Скорее всего». Старший инспектор Нолан. «Где ты убил их, Билли? Где ты держал девушек после похищения?» «Билли Карас. Я не... В рабочем фургоне? Тогда я мог бы отвезти их туда, где нашли тела». Старший инспектор Нолан. «Ты какое-то время держал их живыми, правда? Связывал клейкой лентой, выжидал немного, а потом душил. Некоторым жертвам удалось ослабить ленту на запястьях и порвать ее, значит, ты оставлял их без присмотра? Где ты был в это время?» «Билли Карас. Ну, просто гулял по району, наверное». Страница 102. Старший инспектор Нолан. «Хорошо, Билли, правильно. Что ты забрал у Мелиссы Денни в качестве трофея?» «Билли Карас. Наверное, тоже украшение». Старший инспектор Нолан. «Нет, другое. Предмет из тех, которые женщины носят в сумочке». «Билли Карас. Значит, кошелек или водительские права?» Старший инспектор Нолан. «Нет, Билли, ты знаешь, что это было. Вещь, которой она пользовалась каждый день». «Билли Карас. Губная помада?» Старший инспектор Нолан. «Помаду ты тоже мог забрать, Билли, но в сумочке не хватало другого, довольно крупного предмета, который, по словам родственников, она всегда носила с собой». «Билли Карас. Что-то для волос? Расческу, например? Вы про нее говорите?» Старший инспектор Нолан. «Да, расческу для волос, верно, Билли. У нее, у Мелиссы, были очень густые волосы, длинные и светлые. Ты поэтому и решила ставить себе расческу? Билли Карос. Наверное, это было бы логично. Старший инспектор Нолан. А какого она была цвета? Билли Карос. Розовая. Старший инспектор Нолан. Ну, я бы назвал ее сиреневой или светло-фиолетовой, как лаванда. Билли Карос. Типа лиловая? Старший инспектор Нолан. Да, в точку. Итак, где ты хранишь трофеи, Билли? Цепочку Филиппы, расческу Мелиссы, часы Беттани, серьги Джулии и брелок Тары. Мы обыскали твой дом и фургон, но так и не смогли их найти. Билли Карос. Тогда, наверное, я их выбросил, не помню. Старший инспектор Нолан. Выбросил в мусорное ведро? Билли Карос. Да, в мусорное ведро. Старший инспектор Нолан. Почему ты не захотел оставить на память? Билли Карос. Можно я пойду спать? Пожалуйста, я очень устал.